Чего? По сердцу полоснуло кинжалом. Я не мог в это поверить. Дядя Аркхем, мертв. Нет, это точно сон. Плохой-плохой сон. Такого просто не может быть. Сейчас я проснусь в домике Лизы и Риты и все будет хорошо. Нет, я просто не могу в это поверить. Несколько лет назад я закончил академию и стал низкоранговым священным рыцарем. Меня приняли в орден, но я не смог жить в столице, вдали от дома, а служба на перевалах была подобна аду. Священные рыцари, вместо того, чтобы помогать людям, издевались, грабили и распускали кулаки. Я не мог на это смотреть. Между мной и одним парнем произошла перепалка на этой почве. Меня убрали. Я приехал домой и начал помогать с делом отца. Так вот, только благодаря моей силе, отец отмщен. Я разорвал ублюдков на куски. Микки, прошу, скажи, что это все неправда. Это правда, как она есть. Холодно ответил он. И во всем виноват ты, Вайс. Ты уничтожил структуру. Ты обрек город на падение. И все, из-за своей глупой прихоти. Но я хотел как лучше, и тут, я осекся. Какое странное и одновременно неприятное чувство. Я вспомнил импульс новолуния, который тоже хотел, чтобы всем было хорошо, а в итоге обращал людей в зомби. Неужели? Теперь я его понимаю, благими намерениями, Вайс, вымощена дорога в ад. Прости, что сковал тебя. Меры предосторожности никогда не помешают, ибо вдруг ты бы и меня прикончить решил, злобно усмехнувшись, произнес Микки. Поэтому я освобожу тебя, а ты, проваливай из моего города. Микки, мое сердце расстреляли из пустынных орлов. Это такие большие израильские пистолеты. Блин, как я до такого докатился. Не называй меня по имени больше. Ты самовлюбленный наглец или просто идиот, что не понимает ничего в этой жизни. Ох, ладно, мне нельзя больше терять времени. Погоди, а где Латифа и Лесли? Они собирались на кладбище, к могиле отца. Можешь их догнать, если хочешь, произнес Микки и открыл клетку. Он не отрываясь смотрел мне в глаза, а внутри вырастал огромный шар вины, который сжигал мои внутренности. Ты хороший человек, Вайс, но наши пути навсегда разошлись тогда. Микки освободил меня и указал на дверь. Выходи. Не знаю, могу ли я спросить, но я могу как-то вернуть твою дружбу. Прости, но нет. Иди. Прошу тебя. Мои руки трясутся уже больше недели, а я не хочу убивать тебя. Холодно произнес он. Я направился к выходу. Кузнецы, что теперь были на каждом шагу, смотрели на меня с презрением. Когда я вышел на улицу, то солнце больно ударило по глазам. Совсем рядом была центральная площадь. Я медленно добрел до нее и увидел огромную кучу обгоревших трупов в доспехах. Это стражники, Мурмя. Тихо произнес голосок за моей спиной. Я резко обернулся и увидел Ахрау. Микки лично их всех перерезал. Мурмя, а вон на том копье висит голова последнего городничего. Ахрау, Вайс, девушка улыбнулась и бросилась ко мне. Я побежал к ней. Мы крепко обнялись. Как я рад тебя видеть. Я уж думал, что весь город повернулся против меня. Так и есть, но моя любовь сильнее, Мурмя. Девушка нежно поцеловала меня и облилась хвостиком вокруг моей ноги. Ничто не заставит меня тебя разлюбить, мой будущий женишок. Мурмя, Ахрау, ты ни капельки не изменилась. Все такая же милая и красивая, только взгляд стал грустным. Еще бы, когда это случилось, за один день до восстания, Микки принес тело Аркхема. Я не смогла выйти к нему. Понимаешь, мне было так больно, Мурмя. Девушка уткнулась в мое плечо, но я справилась. Мы все справились, Мурмя. Микки захватил весь город, освободил всех заключенных жителей и авантюристов. Король узнает, он приведет сюда армию. Пойдем со мной, Ахрау, и сестру бери. Мы должны спастись от этого безумия. Они отправляют фальшивые документы, Мурмя, так что никто ни о чем не узнает. Все будет идти так же. Через 3 дня уберут тела. Просто Микки великодушно пообещал всем стражникам сдаться. Тогда им сохранят жизнь, и они сдаются, ага. Только он сразу уводит их к южной стене и там казнит. Если хотя бы один стражник выберется из города, то будет очень плохо, Мурмя. Что-то мне все это очень дико не нравится. Глава 231. Восстание опального рыцаря. Часть 6. Попрощавшись с Ахрау, я направился к выходу из города. Это безумие. Как же все поменялось. Это просто уму непостижимо. А внутри продолжало все жечь. С одной стороны, я и правда убил черную маску из благих намерений. Но с другой, может быть, все началось с того, что я просто хотел прикрыть свою жопу. А, черт, я разогнался и пнул по стене. Парочка кузнец очень неодобрительно на меня взглянула. «Простите», — выдохнул я и, кивнув, направился дальше. «Микки рискует не только своей жизнью, но и жизнями всех, кто находится в этом городе. Я не позволю убить тех, кто мне дорог. Кошка-девочка будет украдена, и это не обсуждается». Микки сбрендил, серьезно сбрендил. «Во-первых, я до сих пор не понял, что же у него за великая сила такая, которая позволила ему захватить весь город. Возможно, то, что все считают его богиней, а как иначе? Хотя, когда мы возвращались из той пещеры, Айра уговорила, что Микки хороший фехтовальщик, мол, знает, как с оружием управляться. Но неужели одной только техникой можно убить столько человек? Куча дымящихся трупов еще долго будет сниться мне в кошмарах. Не люблю я это все дело. Ну и во-вторых, как долго они продержатся на левых документах? У Микки теперь нет пути назад, а вот девчонок из лазарета еще можно спасти. Главное поскорее найти Сардак. Кстати, когда мы подлетали, его не было видно. Так, стоп, до меня вдруг дошло. Если Латифа в курсе, что Аркхем мертв, может быть и она тоже настроилась против меня? Да нет, не может такого быть. Или может, Микки был мне хорошим другом. Я помню, как он радовался, когда я был рядом. Он единственный, кто прибежал, когда я был ранен. Но сейчас, этот ледяной взгляд, блин, он обжигал сердце хуже, чем огненная стрела. Подойдя к выходу из города, я вновь увидел двух кузнецов. Они злобно взглянули на меня и расступились. Латифа и Лесли стояли возле дерева. Блин, внутри все напряглось. А что если она сейчас пошлет меня, ударит? Да хрен с ним, пускай ударяет. Но если она отвернулась, как мне на это реагировать? Я аккуратно подошел сзади и тихо произнес: «Латифа, Вайс». Девушка развернулась, на ней не было лица, глаза были красными от слез. «Вайс, ты пришел». Она обняла меня и уткнулась в мою куртку. «Тише, я с тобой», — произнес я и, обняв эльфийку, погладил ее по голове. Она пришла сюда полтора часа назад, начал Лесли, вся заплаканная, сидела, смотрела в одну точку. Я к ней и так и сяк, а она молчит, лишь плачет иногда, а потом снова молчит. В общем, я сильно испугался, не знал, что происходит. А потом она рассказала мне ситуацию. Могу сказать лишь одно: я работал в правительстве. Гнилая там система, но вот сколько они реально протянут с поддельными бумажками, черт знает. Ведь может приехать чиновник с проверкой, и что они будут делать? Копию городничих, которых, как я понял, сюда пачками ссылали. Не знаю, Вайс. Ситуация не огонь, совсем не огонь. Я понимаю, Лесли, понимаю. Мой друг отвернулся от меня. Хреново. Друзья, это такая редкость в наше время. С грустью вздохнул дракон. Когда мои товарищи и приятели узнали, что я просчитался с налогами, они гнобили меня. Ужас. Микки не такой. Он никогда не будет гнобить Вайза. Плюс Хлюб. Он все равно, рано или поздно, отойдет. Микки очень привязался к Вайзу и прекрасно понимает, что дело не в нем. Сами подумайте. Ну, убил Вайс черную маску. И чего? До этого старика приступ мог хватить в любую минуту. И чего? Я всегда говорила, что местная власть не вечная, — произнесла Латифа. Прости его, Вайс. Просто он поддался эмоциям и стал убийцей. Ты видела, сколько народу он перерезал? Я перерезала больше. И чего? И что, что он стал убийцей? Не уверена, что он это делал с широкой улыбкой на лице. Его загнали. Весь город загнали. Но тем не менее, Микки не должен был нападать на тебя. Вообще-то он прав, — ответил я. Зачем я полез к черной маске? Какой-то страшный урок. Мол, не лезь не в свое дело, не разрывай осиное гнездо. Не волнуйся, Вайс, они справятся. Я хочу в это верить. Эльфийка залезла на дракона. Я хочу попрощаться с отцом. А Лесли не против? Мы ведь договаривались до Арканера, — аккуратно поинтересовался я. Не против. К тому же, каким бы крутым я не был, а идти мне все равно некуда. Родители искренне верят, что меня убили. Представляете, пока вы охотились за импульсом новолуния, Ирита вся исплакалась на эту тему. Говорила, что, мол, нельзя вот так бросать детей. А я что? Я же не мог ей рассказать, что для драконов очень важно быть таким, как все, то есть таким, как другие драконы. Мы обязаны добиться успеха, приложить все возможные и невозможные усилия, чтобы стать лучше других. И скажу вам честно, именно из-за этого среди молодых драконов так много самоубийств. Чего? Драконы, могу самовыпилиться? Ага. Взлетают очень высоко и камнем вниз. Это к 30 лиг. А все почему? Да потому что ты никому не нужен, если не успешен. Идти то некуда. Я боюсь, что если бы я вас не встретил, то...» На желтых глазах Лесли навернулись слезы. «О, милаш, не плачь!» Латифа погладила его по шее. «Мы тебе ни за что не бросим!» «Правда, Вайс? Правда, мамочка Латифа?» Глава 232. Восстание опального рыцаря. Часть 7. Гильдия повозка Арнерс. «И что ты думаешь насчет твоей новой гости?» Санктум лежал на спине и громко вдыхал лесной воздух. «Думаешь, стоит вот так доверять человеку, который ворует? Жизнь воришки – это такое дело. Вор учится приспосабливаться и выживать в любых условиях. Понимаешь? Да, но она же лидер сопротивления. Не абы кто. Тум, мне кажется, что ей стоит доверять», – ответил Багни, развешивая на нить рыбу. «Если учитывать то, что ей без моей помощи не прожить. Вот, ей без тебя никуда. Подумай, может быть, стоит все же с большим подозрением к ней отнестись? Я не к тому, что ты обязан ей не доверять. Нет же, просто, мне почему-то кажется, что она может тебя использовать». «Да не, Тум, точно нет, ты бы ее видел. Ой, прости, отличная шутка», — усмехнулся монстр. «С удовольствием бы посмотрел, если бы мог. Ох уж эта слепота, иногда она меня раздражает». «Я понимаю. Кстати, у эльфийки были магические книги. Я посмотрю, может, есть что-нибудь для восстановления зрения. Ты думаешь? Эх, я был бы не против, но лучше не заморачивайся. Мне и так уже немного стыдно, что ты вечно меня подкармливаешь. Тум, мы же друзья, друзья, но я то тебе ничего не даю. Ты говоришь со мной, мы обсуждаем мои проблемы, не твои, а мои. Так что этого вполне достаточно. Ну, смотри, и все же аккуратнее с этой Генри. Сильно рот с ней разевай. Я тебя понял, Тум. Просто, она такая миленькая». «О-о-о», — монстр вновь усмехнулся и почесал мускулистую ногу. «Чувства опасны в этом круговороте событий, Багни. Любой может надавить на них, а потом резко тебя предать. Так что, я тебе все сказал, я приму к сведению. Ладно, мне пора к эльфийке». «Погоди, Баг, ты стал как-то по-другому произносить ее имя». «Чье? Эльфийки? Я не называю ее по имени». «Ну, в твоем голосе поменялась интонация, когда ты говоришь про нее. Передумать решил? Да почему? Нет, все в силе. Мы расквитаемся с ней. Слепому ничего не видно, зато все слышно. Не давай никому себя одурачить, Багни, иначе проиграешь», — заверил Санктум и устроился поудобнее. «Свистни, как узнаешь, что повозка поедет». «Да, без проблем». Багни похлопал монстра по накачанному плечу и побежал обратно к гильдии. Сегодня был довольно тяжелый день. Парнишка наловил рыбы, да и причем сделал это так, чтобы хватило и на обед в гильдии Туму. «Эй, Багни, как твои дела?» У прохода стояла Эрика и внимательно смотрела на парня. «Да, госпожа, все хорошо, я вот, это, последнюю корзину несу. Ты сегодня весь день трудился, не покладая рук, достойно похвалы, держи». Девушка вытащила небольшой мешочек. «Возможно, ты пробовал нечто подобное раньше, только прежде чем есть, помой руки». «Что это?» «Мятные леденцы, выторговала у одного кондитера на прошлой неделе. Я много взяла, так что не стесняйся». «О, премного благодарен, госпожа». Багни принял мешочек и тут же спрятал его в карман. Эльфийка потрепала мальчика за волосы. Что-то странное с ней происходило. Она уже не ставила на него ноги, как на тумбочку, и даже не кричала. Раньше эльфийка могла просто так взять и врезать Багни. Ни за что. Просто настроение такое. А теперь была очень обходительна. Да и та комната. Видимо, двойник распоясался. Настоящая госпожа Эрика ни за что бы не дала ему леденцы. Поскорее бы вернулась та, что злая, а эту Багни бы пощадил. Она, вроде как, добрая. Поставив корзину с рыбой возле кухни, Багни взял горшочек с кашей и побежал наверх. Генри, как и всегда, лежала на одной из деревянных клеток с голубями и рассматривала потолок. Багни старался устроить ей все условия для нормального существования. Даже книжек из библиотеки принес. «Привет», — произнес он и поставил горшочек на клетку. «Вот обед. О, привет, милый. Очень хорошо, а то животик что-то уже заурчал». Девушка тут же села в позу лотоса и, открыв горшочек, начала есть. «Вкусно? Весьма. Местные повара просто шикарны. Кстати, ты какой-то грустный. Что-то случилось?» «Я не нашел кристалл. Излазил уже все закутки. Ума не приложу, куда остроухая могла его положить. Спорим на все мое золото, что дело не в этом». «Ну, Багни замялся». «Так», — девушка отставила горшочек. «Не могу есть, не разобравшись». «Багни, что случилось?» «Мой друг». «Твой друг?» «Да, в общем, он тебе не доверяет». «Ну и правильно делает. Я его не видела, он меня не видел. О каком доверии может идти речь? ПФФ. Генри лишь махнула рукой. Милый Багни, это мир взрослых людей. Увы, чем старше ты становишься, тем меньше доверия к окружающим у тебя остается. Понимаешь, об твою душу, словно бычки от папирос, будут тушить обиды, зависть и недоброжелание. Все предают, либо из-за каких-то дурных качеств, либо из собственной выгоды. Ты просто молод, тебе о таком рано думать. Да и к тому же, я уверена, что тот твой друг просто очень за тебя переживает. Если бы ты сейчас сказал мне, что познакомился с вором, я бы тоже была в ужасе. Но, просто он не знает, что я лидер сопротивления, что я защищаю простой народ от произвола власти. Увы, поэтому я прекрасно его понимаю. Ты права, видимо, вам просто стоит познакомиться. Стоит, но не сейчас. Свергнем эльфийку, и потом будем все дружить. Багни, ты чего? Да и тут тоже проблема вылезла. Мальчик положил на клетку мешочек с леденцами. Что это? Конфеты. Конфеты. Где ты их взял? Только не смей говорить, что украл. Нет, мне дала их госпожа Эрика. Это белобрысая тварь. Дала тебе конфеты. Она в последнее время сама не своя. И я стал переживать, что это не она. А кто же тогда? Ее двойник. Двойник? Чушь какая-то. Почему же? Подумай сама. Вот у тебя огромная гильдия. Тебе доверяет сам король. Ты убиваешь множество людей, чтобы запугать остальных. Увы, ты не можешь убить кого-либо. Ты убиваешь только мирных жителей. Они же ничего из себя не представляют. Безликое стадо. Деревней больше, деревней меньше. Так вот, неужели ты думаешь, что у тебя не появится врагов? Да и причем намного серьезнее, чем озлобленный мальчик, слепой силач и девочка из сопротивления. Возможно, она специально пошла на этот шаг, чтобы посмотреть, кто за, а кто против. Ты говоришь очень взрослые вещи, и что важнее, в них есть крупица правды. Конечно, ведь это логично. И что ты предлагаешь? Пока оставим все, как есть. Я продолжу искать кристаллу и внимательно следить за остроухой. Хорошо, но, Багни, запомни одну важную вещь. Рука не должна дрогнуть для отмщения. Понял? Нет, она не дрогнет. Не дай себя обмануть или запутать. Хорошо, если вопросы появились, расскажи мне. Пока я тут, я все расскажу. Обещаю. Спасибо большое. Но я и правда переживаю за это. Хэймэм. Генри призадумалась. Кажется, я придумала, как нам с тобой поступить. Глава 233. Восстание опального рыцаря. Часть 8. Отчаяние и холод приходят в душу, когда ты теряешь близкого человека. Словно пустота, что ходила где-то рядом, наконец достучалась до твоего сердца, и ты, изнывая от безысходности, впустил ее. Мы стояли посреди кладбища, на небольшом холме. Именно здесь была могила Аркхема. Микки постарался на славу, оградил все блестящими камнями. Вместо памятника или надгробной плиты возвышался мощный двуручный меч. «Храброе сердце никогда не отступит», — гласила надпись на клинке. «Это его собственное оружие», — произнесла Латифа, не сводя глаз с могилы. «Он им так никогда и не воспользовался», — говорил. «Хорошее оружие для хорошей битвы. Хорошее оружие». Я печально вздохнул. Лисли, что кое-как смог поместить лапы между памятниками, тихонько всхлипнул. «А ты чего плачешь? Ты даже не знал его». Латифа вопрошающе взглянула на дракона. «Все равно жаль. Жаль, когда кто-то близкий уходит», — всхлипнул в ответ Лисли. «Эх, спасибо тебе за все, дядя Аркхем. Несмотря на то, что мы были мало знакомы, ты все равно принимал меня как своего. Я сорвал маленький желтый цветочек, что рос неподалеку, и положил его на могилу, прямо перед мечом. О, вам тоже нравится южное сияние?» Раздавшийся из ниоткуда старческий голос заставил нас вздрогнуть. «Напугали», — выдохнул я, резко повернувшись и увидев бабулю с корзинкой цветов. «Простите, меня зовут Грэнстыкхм. Я тут просто, мимоходом». «О, вы же из Хараката, верно?» — поинтересовалась Латифа. «Именно, дитя. Откуда тебе известно?» Бабуля с интересом глянула на эльфийку. «Раньше вы частенько приходили в Арканар, яблоками торговали, красными, красными. Это было так давно. А кто у вас тут?» «Это Аркхем, мой отец». «Аркхем, да неужели почил?» «Мда, печаль, я знала этого мальчишку. Хулиганистый был, но добрый». Бабуля улыбнулась. «Жаль, что он так быстро ушел, но неплохо ему место сделали. Красиво, под стать истинному продавцу оружия. Хотя нет, скорее под стать истинному мужчине. А вы откуда знали отца?» Мой племянник часто заглядывал к нему, рассказывал про то, что у оружейника дочь красотка растет, улыбнулась бабуля. Ой, засмущали, эльфийка улыбнулась и слегка порозовела. О, так получается, ты и есть та самая Митки, и правду красавица. Бабуля улыбнулась и погладила Латифу по руке. КХМ, эльфийка отвела взгляд, а я едва не рассмеялся. Да уж, эх, все мы рано или поздно окажемся в земле, протянула Грэнстыкхм. Кто-то раньше, а кто-то позже. Как жаль, что те, с кем хотелось бы побыть подольше, уходят, как раз пораньше. Печально, очень печально. И ведь мы навсегда оставляем в жизни эти моменты. Счастье, горе, радость, печаль, те чувства и эмоции, которые не способны пережить в одного. Хотя, что уж тут, по кладбищам просто так не гуляют. Верно, а вы к кому? Я к друзьям. У меня их тут много. Увы, я дожила до того самого возраста, когда гуляю с друзьями здесь, на кладбище. Никого не осталось из моей компании. Я всех пережила. Поэтому цените друзей, пока они с вами рядом. Пока вы видите их улыбку. Пока знаете, что можно в любой момент заглянуть к ним на чай. Цените жизнь. Вы правы. Вдруг произнес Лесли и стер с глаз скупую, нет, драконью слезинку. А как быть мне? Мои друзья умрут, когда у меня едва ли начнется средняя фаза жизни. Драконы живут по несколько тысяч лет. Ой, господи, да тут дракон. Бабуля ловко отпрыгнула назад, а я и не заметила. Не волнуйтесь, это все мои способности к невидимости. Простите, что напугал. А, ничего, мне, старухе, уже ничего не будет. Улыбнувшись, ответила бабуля. Ладно, детишки, не забывайте тех, кто отбыл в мир иной, и цените тех, кто все еще с вами. И никогда, запомните мои слова, никогда не молчите о своих чувствах, иначе будет слишком поздно. Прощайте, бабушка. Я улыбнулся и махнул ей вслед. Да уж это, наверное, жестоко, когда ты приходишь на кладбище, чтобы поговорить с друзьями. Даже представить себе подобного не могу. Распрощавшись с Аркхимом, мы полетели обратно в Арканер. Я поговорил с Латифой, да и Лесли со знанием государственного дела надавил. Теперь эльфийка хотела настроить брата на правильный лад. Кстати, дым продолжал вздыматься над Арканером. Значит, стражники все же сдавались. Меня интересовало одно, а почему они не могут воспользоваться порталами и свалить в столицу? Видимо, ответ на этот вопрос останется где-то в пучине всего сложившегося беспредела. Латифа, удачи тебе, и помни, мы на твоей стороне, произнеся и чмокнул эльфийку в щеку. Спасибо, ребята, я постараюсь изо всех сил. Латифа поклонилась и побежала к кузнецам, что уже глядели на нас с Лесли взглядом Сталина на Троцкого. В общем, аж холодок по спине пробежался. А мы теперь куда? Поинтересовался дракон. А мы сделаем пару кругов по окрестностям. Когда летели, я не видел Сардак. Может, просто не заметил? Прикалываешься? Наша гильдия здоровенна и могуча. Так что я не мог ее не заметить. Ну ладно, тогда полетели. Мы взмыли в небо, и что-то внутри меня закралось очень нехорошее чувство. Лес, горы, пустоши, и ни намека на нашу гильдию. Быть может, они убежали? Черт, если и так, то где искать, что делать? Фишка гильдии на ножках, мать его, может свалить куда угодно. Мужик, дело дрянь, я не вижу ничего, что хоть немного походило бы на гильдию. Ага, я тоже, и что будем делать? Попробуем расширить круг, уверен, хоть что-то, но найдем. О, гляди, мужик, там внизу монашка сваливает от грязевых големов. Поможем? А, я взглянул вниз и увидел девушку в черной робе, что пыталась убежать от трех крупных коричневой тварей. Я даже не знал, на что они похожи. На слизни из грязи, мужик, они ее сейчас сцапают. Ай, хрен с ним, полетели. Я вытащил капюшон и приготовился к прыжку. Да здравствует супергероический прыжок. Глава 234. Восстание опального рыцаря. Часть 9. Супергероический прыжок с вздыбленным капюшоном получился на ура. Только вот, с приземлением, как и у красноштанного владельца французских булок, увы, не очень получилось. «Я спасу тебя!» — крикнул я, летя прямиком в кусты терновника. «Божечки! Только не терновник!» Вмазавшись со всей дури в колючки, я мог сказать только одно — «Ёб вашу за ногу!» Грязевые големы, хотя они больше походили на кучи грязи с желтыми светящимися глазами, с непониманием, недоверием и небольшой ноткой страха взглянули на меня. «Ну вот вы и попались, жалкие ублюдки!» Я вышел из кустов и вытянул из щеки две колючки. «Покайтесь во грехе, канали! Бля, что я несу!» А кстати, монашка была очень даже ничего. Взрослая брюнетка с шикарными сиськами, что с непониманием, недоверием и небольшой ноткой страха смотрела на меня и аккуратно пятилась назад, сжав обеими руками темный талмуд. «Парень, ты идиот?» — поинтересовался один из големов. «Я сейчас тебе глаз на жопу натяну, копье мощи, уровень 1». Я вытянул вперед копис и разнес ублюдка молнией. Грязь разлетелась в разные стороны, обляпав меня, монашку и остальных големов. «Он убил Сыкуна», — прорычал один из оставшихся големов. «Сволочь!» — пробулькал второй. «Тогда я начал обходит твари стороной. Нужно немного подкопить магической силы. Вот так, а ну иди сюда, чертов нахал. Сейчас мы научим тебя, как нападать на голема». Не успел он договорить, как я выстрелил по нему. Монашку залило еще больше. Оставшийся голем забурлил и начал стрелять в меня грязью. «Получи куф-куф-куф-куф, черт, вот это в нем дерьма, блин, да ведь грязевой голем, что блюет коричневой жижей, как из Брандсбыта, это олицетворение среднестатистического школьника в Доте 2». Едва уворачиваясь от неконтролируемого поноса, я обошел монстра по кругу и выстрелил ему в спину. Последний голем с хлюпаньем развалившегося пельменя разлетелся в разные стороны. Вот, всего и делов. Ой, бля, я взглянул на монашку, которая уже успела превратиться в грязевую горку. Простите, это, с вами все в порядке? Пф-ф-ф-ха-ха-ха-ха. Девушка выплюнула изо рта грязь, и, протерев лицо, с благодарностью взглянула на меня. Я, это, очень благодарна вам, за то, что спасли. О, не стоит благодарности, я же авантюрист. Моя задача помогать людям, правда? Видимо, воля Божья, что я вас встретила, улыбнулась женщина. Кстати, а я еще и грязь убирать могу, вернее не я, но если вы зажмурите глаза и тихонько произнесете эссенция, то все ваше тело и одежда в тот же миг очистится. Но для первого раза необходимо подольше держать глаза закрытыми. Я скажу вам, когда можно открыть. Хорошо, монашка закрыла глаза и тихонько произнесла: эссенция. Грязь тут же улетучилась, а я принялся разглядывать нескромные формы этой аппетитной представительницы женского пола. Блин, вот все же есть в 30-летних девушках что-то такое, прям-таки заманивающее. Хотя, может, ей даже немного больше, да не суть. Главное, вот эта фигурка, вот эта буфера. Внутри груди начало разливаться приятное тепло. Интересно, что такую обворожительную даму заставило дать обет безбрачия? Может, она девственница? Я приблизил лицо к этим арбузикам. «Ммм, пахнет лилиями. Ох, как хорошо, извращенец!» — воскликнул девчачий голос, и мне по голове прилетело чем-то увесистым. Мое лицо тут же уткнулось в грудь девушки на мотив всеми любимого Тулофру. «Ах, мягонькие!» Кьях, монашка тут же отошла и покраснела. «Ах ты, подонок!» Милая блондиночка, что появилась позади, злобно смотрела на меня и тяжело дышала, держа в руках черный талмуд. «Может быть, это их местная Библия? Грязный извращенец! А ну не смей трогать мою мать!» «Мать!» Я посмотрел на брюнетку, а затем снова на блондиночку. «Неужели такое возможно?» Брюнетка явно не тянула на мать, слишком молодая. «Ох, Реми, ты чего такая бешеная?» Монашка подошла и щелкнула девчонке по лбу. «Но мама, он пытался тебя изнасиловать». «Нет, он спас мне жизнь, а теперь живо, извинись перед ним». «Спас?» Реми была в шоке и тут же, смущенно покраснев, низко поклонилась. «Простите, пожалуйста, я и не подумала». «Да ничего страшного, а у тебя сильный удар», — улыбнувшись, ответил я. «Раз такое дело, то, не могли бы мы вас, в качестве извинения, угостить чаем? Мы живем в женском монастыре, он тут, совсем недалеко. Я то не против, только вот со мной друг, он нестандартных размеров, так сказать». «Ага, я большеват», — произнес Лисли. «О боже, дракон». Девчонки обнялись и с ужасом начали пятиться. «Тише, он мой друг». Я поспешил их успокоить. «Да, да, простите, это все моя способность к невидимости», — с грустью произнес дракон. «Блин, да какая нахрен невидимость? Они что, все специально ему подыгрывают? Или может, пока я не вижу, он им таблички с угрозами показывает? Ну, мол, а ну притворитесь, что не видите меня, не то спалю. Как такое возможно? Ох, вы еще и с драконами дружите? Меня сейчас удар хватит». Брюнетка пошатнулась. «Мама, не падай, я пытаюсь. Слишком много потрясений за один день. Ох, да простите меня, священная Лависа». Сходили, эдак, за травой монашка уже начала лететь в сторону земли. «Прошу, не падайте». Я подошел и подхватил девушку. «Как вас зовут?» «Варинелла». «А вас?» «Вайс, Вайс Бурерожденный». приятно познакомиться, а это моя дочь, Рими. Она пока молодая, совсем недавно пришла в монастырь и бывает очень несдержанна. Простите ее, господин Бурерожденный, на самом деле она очень хорошая девочка. Мама, не говори про меня, как про ребенка, мне уже 20 лет. Ну и что, для меня ты ребенок, тебе самой всего 31. Погодите, я сглотнул, то есть вы, ее, а, что вы? Варинелла густо покраснела и смущенно отвела взгляд. Рими моя названная дочь, вернее, и по документам уже тоже. Кровных детей я иметь не могу, да и не важно это, в монастыре чужих нет, вот и воспитываю ее. Не уверена, что получится, но хотя бы выучу ее хорошим манерам. Мама, позвольте, я аккуратно поднял Варинеллу, если вы не против, то я отнесу вас до монастыря. Какая-то вы бледная, что вы, не стоит так утруждаться, у нее малокровие, поэтому бывают слабости. Прошу, если вам не сложно, помогите донести ее до монастыря. Рими глазами невинного котенка посмотрела на меня. Блин, как в душу смотрит, Вайс. Ну ты чего, девчата же, произнес дракон и, приблизив голову к Варинелле, понюхал. Та лишь дернулась и тут же отключилась. Мда, Лисли, а ты умеешь ставить на ноги. Глава 235. Очень плохие девочки. Часть 1. Так, что вы за человек? С интересом спросила Рими, не отрывая от меня взгляда. Общаетесь с драконами, големов вырезаете, очень интригует. Ну, вообще-то для авантюриста, иными словами, искателя приключений, это обычная ситуация. Хотя, я не совсем искатель приключений, скорее, ищу нечто другое. Нечто другое, и что же вы ищете? Давай ты будешь называть меня на «ты», я не намного старше тебя. Правда, а выглядишь таким взрослым. Ну, спасибо, извини, я просто привыкла говорить то, что думаю, а думаю и очень быстро и прямолинейно, так мама говорит. Но что мы все обо мне, ты так и не сказал, что ищешь. В глаза девушки загорелось любопытство. Ох, тут такое дело, не знаю, как объяснить, говори, как есть. Знаешь, после того, что случилось в моей жизни, я стараюсь говорить только так, как есть. Жить правдой намного лучше, Вайс, просто говори, как есть. Уверена, что я смогу понять тебя. Блондиночка уже шла спиной вперед, не сводя с меня любопытного взгляда. Скажем так, я не местный, тю-ю-ю. И что в этом необычного? Я тоже не из этих краев. Скажу тебе больше. Да и к тому же, лучше самостоятельно рассказать, чем это сделает мама. Она любит языком про меня почесать. Так вот, раньше, я была принцессой. Принцессой, я взглянул на девчонку и представил ее в шикарном бальном платье с широким подолом и цацками. Хэймэм, а тебе бы пошло, ты красивая, тебе бы еще с животными научиться говорить. А я говорю, только вот, они мне не отвечают. Ха-ха, тогда это не считается. Ладно, принцесса, рассказывай свою историю. Я улыбнулся, а Лисли беспалево весь превратился в слух и опустил голову, чтобы было лучше слышно. Вот ведь Горыныч любопытный. Так вот, раньше я была принцессой, все меня холили и лелеяли, любили, а я лишь купалась в любви и использовала жизнь на полную катушку. Когда мне стукнуло 14, отец сказал: «Дочь, пора тебе строить свое будущее», мол, жениха искать, а в 14 лет, господи, да какие там женихи, там только шалости да бравада, там не любовь, а сплошное озорство. Ну почему? В моих землях многие в 12 уже рожают. Отвратительно. Рими отрицательно закачала головой. Ну так вот, я сперва отшучивалась, а потом... Потом ко мне привели его. Статный взрослый красавец. Принц Грабильтон. Сперва, я подумала, что влюбилась. Думала, что он тот самый. А потом, он начал распускать руки. Я ударила его и случайно поцарапала ему щеку. Он был зол, очень зол. И в итоге, он сказал, что я ведьма и упырица. Кидаюсь на людей, что, мол, творила всякие колдовские штуки и поранила его. Меня слушать не стали, ибо принц другой страны. Могла начаться война. Родители быстро от меня отвернулись, а ведьма, что была личной ясновидящей у короля, сказала, что я и правда упырица, и что не контролирую свои силы. Мол, превращаюсь по ночам в монстра. Отец спросил, что можно сделать, чтобы я перестала быть такой. Ну, и та сказала, что, мол, меня надо посадить в башню. Эти идиоты ведь так и поступили. Думала, что все. Конец пришел. Да потом в один из вечеров слышу, как кто-то в окно шабуршит. Ну, я кочергу в руки и пошла разбираться. В итоге выяснилось, что ко мне пришел вор. Он перепутал башни. Меня сперва испугался, ибо слава обо мне разлетелась по всему королевству, что, мол, ведьма, оборотень и упыриха. Но когда я рассказала свою историю, он сжалился и взял меня к себе в семью. Там я научилась воровать и драться. Ох, за 3 года сколько мы всего переграбили, а в скольки стычках я побывала, ты бы знал. Дай мне только саблю в руки, мигом порублю всех и вся. Но потом, эх, потом пришли работорговцы с севера, моего нового папу вора повесили, а меня забрали. Сказали, что моя девственность будет дорого стоить. Купил меня один заклинатель из города Арена Смерти, какой-то барон, я уже и не вспомню его имени. Твою мать, тихо выдохнул я, представляя, что этот ублюдок мог сделать с бедной девушкой. Не, не бойся, он не успел, я была не лыком шита, свалила от него, долго бежала, очень долго, что только со мной не приключилось. Через пару месяцев набрела на Арканер, там осела на дно, даже побывала в группе авантюристов, но воровская натура взяла свое, я украла один очень важный артефакт и продала его, об этом узнали, меня побили и выкинули из Арканера, я долго мыкалась по лесу, пока не увидела монастырь, подумала, что в нем можно украсть золотые символы или еще что-то. В общем, Варинелла поймала меня, я думал, голову наху. В общем, я очень переживала за свою жизнь, нельзя ругаться, нет, но я еще не привыкла, и ни слова маме, она этого очень не любит, без проблем. Так вот, я думала, что прибьет на месте, ибо я позарилась на святыню, она из платины. В общем, вместо этого она меня почему-то пожалела, я потом поняла, почему, но, я не такая болтушка, как она, поэтому, если захочет, то расскажет сама, но к чему я это все, блин, а ты мастер подводить, ага, так вот, после жизни с ворами и убийцами, я поняла одну простую истину, коль живешь по правде, шишек будет уйма, от тебя отвернутся все, кроме самых близких, понимаешь, а еще так проще жить, с честного, в основном, и спросу нет, все проблемы из-за лжи. А еще я прочитала в одной книжке, что ложь вызывает стресс, а стресс убивает нервные клетки. Понял? Поэтому расскажи правду, какой бы страшной она ни была. Она не страшная, она, как бы это сказать, невероятная. Хорошо, тогда расскажи, какой бы невероятной она ни была, я поверю, ибо такого в своей жизни навидалось. Понял? Ладно, принцесса, а я расскажу тебе правду. На самом деле я... из другого мира. Из другого мира? Это как? Из другого мира. Это не другая страна. Это совершенно другой мир. Другой мир? Рими с подозрением посмотрела на меня. То есть, там все другое? Ага, совсем другое. Там нет магии из раз только люди. Ну, это насколько мне известно. Нет магии, только люди, именно. И, там нет монстров. Ха-ха-ха. Еще скажи, что там кареты сами по себе ездят и люди по небу без магии летают. Вайс, а ты тот еще фантазер. Девушка схватилась за животик и громко рассмеялась. Вообще-то, ай, впрочем, не суть. Глава 236. Очень плохие девочки. Часть 2. Небольшой монастырь, что больше напоминал крепость, располагался прямо посреди леса. Серые башни, мощная каменная стена и черные крыши, что еще нужно для счастья. Возможно, если ты не знаешь к нему дороги, то никогда на него и не набредешь. Магия или же расчет хитрых инженеров, остается только гадать. Варинелла очнулась, когда мы пересекали главные ворота, которые, кстати, никем не охранялись. Где стражники? Хотя бы пара тяночек в бронелифчиках с луками. Хотя какие нафиг бронелифчики? Мы же в монастыре. Тут огромная концентрация целомудрия и всего доброго, белого и пушистого. Ох, простите, что так неловко вышло. Сила монастыря поддерживает во мне жизнь, произнесла девушка и взглянула на дракона, что остановился возле опушки и печально глядел нам вслед. А как же ваш друг, Лисли? Ты чего там встал? Я повернулся и тоже взглянул на дракона. Я это, не хочу никого пугать, активирую невидимость, пережду здесь. Ладно, я донесу Варинеллу до дома и вернусь к тебе. Не торопись, а то устал, поди. Лисли как-то виновато улыбнулся и отвел взгляд. Погоди, ты чего-то темнишь? Я? Не, что ты, мужик, я от тебя ничего не таю, врешь, холодно произнес я. А ну колись, быстро, или ты мне не бро, бро, просто я, ай. В общем, тут неподалеку было пастбище, я там видел коров, Лисли. Я строго посмотрел на дракона. Не смей воровать скот, это чужое, смекаешь, у меня есть. А, твою мать, я обреченно вздохнул. Ох, господин Бурерожденный, я слишком тяжелая, с жалостью спросила Варинелла. Нет, я не из-за вас, я из-за денег. Хотел этому воришке покушать купить, чтобы он домашний скот не воровал, а то он может, ваш друг просто голодает, но, мы можем поделиться с ним едой, вам нужно поговорить с жрицей, за бесплатно она, конечно, вряд ли уступит, я бы вам отдала свое, да у меня попросту нечего давать, из пожитков разве что старинный медальон, да разве ж он сгодится в пищу такому мон, такому чудному звер, вашему приятелю, вот, я понимаю, не переживайте, чаепитие откладывается, лучше отведите меня сразу к жрице, хоть я и не идеал, самодур, беспредельщик и просто душевно больной маньяк, господи, глаза Варенилы загорелись, ага, но младшему воровать не позволю, младший, с ужасом спросил Лесли, в моей голове тут же родилась картинка, Лесли замер, все покрылось желтым, словно фотка в старой газете, и рядом с ним загорелись японские символы младшей, да, сами же понимаете, молодых надо воспитывать, холодно произнес я, нельзя давать им спуску, иначе от рук отобьются и станут бандитами, всеми брошенные, вечно голодные, господин Вайс, вы такой крутой, Варенелла продолжала очарованно смотреть на меня, прямо золотые слова, так то, я уж думала, во всем мире нет человека, который понял бы меня, а вы, господин Вайс, вы, также зрите в будущее и не даете младшему спуска, я не младший, завопил дракон, господин Вайс, вы просто чудо, о-о-о, мама втюрилась, нет же, Варенелла густо покраснела, я просто переживаю за младшего, он же, такой милый и невинный, я не младший, именно, младший не должен отбиться от рук, а воровство это последнее дело, он выручил меня, отдал всего себя ради добрых дел, и я не позволю младшему сбиться с пути, нет, это погоняло приклеится ко мне, младший сразу показался мне каким-то вороватым, заявил Реми, он точно имеет хватку, да и склонности есть, ох уж этот младший, говорю же, не называйте меня так, давайте поможем младшему вместе, Варенелла с жаром подняла кулак вверх, да, поможем младшему, воскликнули я и Реми, нет, в общем итоге, выяснилось, что Лесли старше меня, приблизительно, в 10,5 раз, он бился головой об землю и говорил, что драконы, по человеческим меркам долго растут, то есть детство и отрочество у драконов проходит на протяжении первых 100 лет жизни, затем идет что-то вроде тинейджерства, взрослым дракон начинает быть к 500 годам, да и то, это как по нашим меркам 25 лет, господи, я в 25 лет был еще дебилом, да я и сейчас дебил, что уж там, зато не простой, а великовозрастный, взяв слился обещание не воровать местных животных, я прошел в монастырь, а тут, было круто, всюду были молодые и красивые девчонки в монашеских робах, они с любопытством и легкой ноткой озорничества смотрели в мою сторону, Варенелла же схватила меня за руку и повела к часовне, что мне понравилось, всюду росли кусты роз и цветы лилий, похоже, тут стоял вечный аромат весны, пройдя в часовню, я увидел блестящую статую девушки, что стояла в центре холла, это священная Лависа, наша богиня, она хозяйка женского здоровья и домашнего очага, каждый день молодые послушницы, типа моей Реми, молятся ей, дабы удачно выскочь, найти свою половинку и жить долго и счастливо, пояснила Варенелла, и повела меня дальше, а ты не молишься, я, о, куда мне, я опустилась на самое дно жизни, в свое время, мне уже не светит, улыбнувшись ответила Варенелла и поманила меня за собой дальше. Что обозначает, опустилась на самое дно жизни в свое время, неужели она была проституткой, хотя, нет, вряд ли, или же, блин, если я спрошу напрямую, то будет плохо, очень плохо, надо сдерживать себя, ибо могу ляпнуть что-нибудь не в попад и огрести, в итоге, Варенелла завела меня в шикарный зал, что был сплошь уставлен дымящимися ароматическими палочками, запах благовоний буквально пропитывал мой разум. Я хотел забыться и уснуть прямо здесь. Возможно, это магия ароматических палочек, а возможно магия того, что я не спал всю ночь, а потом был вырублен молотком по голове. Это ведомо одному лишь Богу, я ничего не знаю, ответил Кауч. О, великая жрица Майна, прошу, явись нам. Варенелла развела руки в стороны. Я здесь. Из ниоткуда появилась девушка в прозрачном платье, в монастыре. Что за разврат? О, жрица Майна, я привела к тебе искателя приключений, что спас мою жизнь. Это пов. Жрица осеклась и взглянула на меня. Че, прим реально спас ее? Ну да, ответил я, ничего не понимая. От кого? От грязевых големов. А что? Ха, жрица махнула серебряными локонами и довольно улыбнулась. Ну ты дал, вообще молодец. пришел получить от меня награду. Несносный мальчишка, ну давай, показывай мне свой, жрица. Простите, девушка вновь осеклась и надменно взглянула на меня. Что ты хочешь, дитя блуда и разврата? Понимаете, у меня в лесу дракон. Ха-ха-ха-ха-ха, дракон, это у тебя то. Жрица звонко рассмеялась. Она смеялась так громко, что ее смех постепенно превратился в какой-то лязгающий жуткий лай. Жрица, он говорит правду. Ой, да ладно вам, ой, шутники. Ха-ха-ха-ха, драконы у них там. Ящерицу что ли поймал? Ой, прости, ты же не любишь ящериц. Вайс бурерожденный. Глаза жрицы засветились белым светом, лицо стало холодным, и она резко подошла ко мне. Чего тебе тут надо, мод деду? Погоди, жрица, что ты такое говоришь? Какой еще мод деду? Это же обычный человек. Голос Варенилы дрогнул, и она испуганно отступила на шаг назад. О, жрица приобняла меня за плечи и развернула к монашке лицом. Ты видишь эту милую мордашку? Да, но разве? Ты умеешь видеть душу? Ты всегда любила бездомных собак, Варнила. Но этот пес тебе явно не по зубкам. Этого не может быть. Нет, это не ночной лис. На глазах Варенилы навернулись слезы. Ты обманул меня. Специально спас, чтобы разрушить нашу святыню. Подлец. Заплакав, Варенилла выбежала из зала, оставив меня наедине с этой извращенкой. Блин, а ведь я реально не знал, что происходит. Ну что, мод деду, ты пришел сюда, чтобы убить меня, верно? Забрать мою невинную душу. Ват, так ведь? Отвечай. Жрица ловко схватила меня за агрегат. Или я выкручу твоей телесной оболочки шары. Зачем я тебе? Отвечай. Быстро. О-о-о. К такому повороту событий жизнь меня не готовила. Варианты ответов, пожалуйста. А. Вывернуться и все объяснить. Б. Солгать. С. Сорвать волшебную печать с ее киски и лишить девственности. Время на размышления. Слишком мало. Нужно думать быстрее. Глава 237. Очень плохие девочки. Часть 3. Ладно. Попробуем выкрутиться. Знаешь, жрица, похоже, ты боишься. Начал говорить я накрученно громким басом. Я чувствую в твоих словах страх. Что? Что ты несешь? Чертов лис, я не боюсь тебя. А ну говори, зачем пришел? Иначе тебе будет бобо. Я пришел не к тебе, можешь успокоиться. Даже если ты попытаешься что-то сделать моей оболочке, у тебя ничего не выйдет. Я охраняю ее. Хорошо. Девушка оттолкнула меня и схватилась за серебряный серп. Тогда зачем тебе этот монастырь? Что ты хочешь? Моему слуге необходимо питание. Я не могу допустить, чтобы он воровал. На мне это оставит неизгладимый отпечаток позора. Я театрально закатил глаза и развел руки. Пища, и что это за друг? Уж не тот ли дракон, о котором вы с Варенеллой мямлили в самом начале? Именно он. Драконы едят столько, что мне и в сказочных снах не снилось. Откуда мне взять столько? Вообще-то, нам хватит и одной коровы. Одной коровы. Девушка положила серп на место, а затем схватила склянку с водой и брызнула на меня. Прям в лицо. Выглядело это так, словно я был на ней женат 10 лет, а потом сказал, что ухожу от нее к своей секретарше. В голове сразу всплыло. Я прихожу с работы, весь такой уставший, в пиджаке, а дома меня встречает жрица. В одном халатике со счастливой улыбкой. Кстати, а видок ничего такой, мне нравится. Но, я должен ей сказать, ведь там снизу, меня ждет Латифа в такси. Ждет, что я покончу со своей несчастной жизнью и уеду вместе с ней. Жрица, я хочу сказать тебе следующее. Действие происходит в фантазии. Мы с тобой долгое время были вместе. Но я устал от тебя. Просто устал. Меня в тебе раздражает абсолютно все. Начиная от твоей манеры ходить голой по дому. Бля, как я мог от такого устать? И заканчивая твоими вечными растратами. Ты не ценишь меня. Я работаю. Кручусь как белка в колесе. А ты только и делаешь, что целыми днями дома сидишь. Все. Прощай. Я так больше не могу. И это после 10 лет брака. Чертова Скаатиина. Да как ты смеешь? Жрица схватила стакан с водой и плеснула мне в лицо. Как-то так, а теперь возвращаемся к реальности. Я стоял и реально обтекал. Что за? Священная вода на тебя не действует. Этого не может быть. Жрица с ужасом сузила глаза. Так значит ты его сдерживаешь? Кого? Ты, человек, верно? Нет, я злобный дух. Бу-у-у. Хватит дурачиться. Скажи правду. Ты его сдерживаешь? Если честно, то я вообще не понимаю, о чем ты говоришь. Я совершенно случайно спас вашу служительницу, а потом рассказал, что мой друг хочет есть. Она посоветовала мне обратиться к тебе. На этом все. Ты начала хватать меня за шары и говорить, что я лис. Глупый человек, ты обрек себя на ужасные мучения. Ты хоть понимаешь, что сидит внутри тебя? Бычий цепень, внутри тебя сидит ночной лис. Один из главных жнецов смерти, а также вестник апокалипсиса. Если он выйдет на свободу, то великие ужасы постигнут этот мир. И ты даже представить себе не можешь, на какие страдания обречешь своих родных и близких. Уж поверь мне, дружок, это очень опасно. Ты далеко не первая, кто мне об этом говорит. Конечно, ведь все, кто видит, они уже давно заметили. Быть может, кто-то просто не стал говорить, а кто-то испугался и решил, что чувства обманули. Дружок, ты в очень плохом положении. Я бы даже сказала, безвыходном. Будешь жить дальше, лис выйдет наружу. Я не знаю, какие будут последствия для тебя, но явно ничего хорошего не жди. У Моддеду нет друзей и нет врагов. Он существует в ином измерении. Его задача – собрать как можно больше душ, пока горит его собственное. Вышел из крика Божьего, что велел окунуть все во тьму. И с тех самых пор, раз в несколько тысяч лет, ночной лис приходит, чтобы напомнить смертным обо всех их грехах. Я недавно читала про него, и вот, теперь ты передо мной. А если я умру, Моддеду тоже умрет? Нет, он вырвется на свободу еще раньше запланированного срока. Тебе нельзя умирать, береги свою жизнь, ибо от этого зависит судьба всего мира. Он с тобой, говорит, ну, однажды, что он сказал, что скоро придет время. Ох, жрица села на небольшой диванчик, значит скоро он пробудится и начнет охоту за душами. Дело дрянь, дружок, что мне делать? Попробуй обратиться к мудрому волку. Говорят, он полубог и всегда знает, что делать. Мудрый волк, но где мне его найти? Мудрый волк или лунный койот? У него, на самом деле, очень много имен. Так вот, в 25 лигах отсюда есть священный лес. Там живет несколько племен зооморфов, что заботится о лесе. У них там также есть храм поклонения мудрому волку. Иди туда, взови к нему. Спасибо, жрица. Но, уже вечереет. Имею наглость спросить, а не могли бы мы с другом заночевать в вашем монастыре? Да, конечно. И я одолжу вам корову, но только одну. Надеюсь, этого хватит хотя бы на некоторое время, для вашего, друга. Жрица поклонилась и, подойдя ко мне, крепко стиснула в объятиях. Крепись, дружок, очень нелегкая ноша тебе выпала. Короче, одним словом, пиздец. Да-да, я могу красноречиво расписывать все свои ощущения по этому поводу, рассказывать о переживаниях, но это пиздец, иначе тут и не скажешь. В итоге, монашки привели к Лисли корову, он ее тут же заточил и, свернувшись клубочком, лег вздремнуть возле стен монастыря. Девушки не уходили, а с любопытством смотрели на дракона. Что вы стоите? Поинтересовался я, стоя возле стены. Он такой красивый, произнесла Рими, что пришла вместе с остальными. Наши никогда не видели драконов. Я, если честно, видела, но он был так далеко, в небе. Можете его погладить, он только рад будет. Усмехнувшись, произнес я. Девчонки тут же с радостными визгами налетели на Лисли и принялись его теребить. Блин, недосказанность с Варенеллой немного напрягала. Я не хотел, чтобы она меня боялась. Рими, поди-ка сюда. Да, ночной лис, к вашим услугам. Улыбнувшись, произнесла девушка и преклонилась на одно колено. Что за хер? Неловкая ситуация. Откуда ты знаешь? О-о-о, у нас никогда нет друг от друга секретов, лис. Мама мне все рассказала, какой ты на самом деле. И это очень круто. Я никогда раньше не видела ее настолько живой. Понимаешь, общение с тобой на нее очень благоприятно влияет. Понимаешь, я бы хотел с ней поговорить. Не хочу, чтобы она думала про меня плохо. Я и правда прилетел, чтобы ее защитить. А во, наконец-то в этом захолустье происходит что-то интересное. В общем, смотри, сейчас она у себя в келье. Это правое крыло, на третьем этаже. Пойдем, я отведу тебя туда. Рими, ты просто супер. Глава 238. Очень плохие девочки. Часть 4. Идти на вечер. Что-то мне вся эта затея не нравится, произнес я, следуя за Рими, что увлеченно тащило меня к жилому комплексу. К тому же, как в вашем монастыре относятся к мужчинам? Боишься получить по хребтине, Моддеду, ты ли это? Усмехнувшись, спросила девчонка. Да и вообще, с чего ты взяла, что я, это он? Ты похож, тебя в легендах так и описывали. Господи, каких еще легендах? Я провел ладонью по своему лицу. Информация сыпалась на меня совершенно неожиданно и из самых неожиданных мест. Про тебя, конечно же. Моддеду, прежде чем устроить конец света, придет в образе звездного принца из другого мира. Я не помню, как точно там говорится. Это старая сказка для детей. Легенда и сказка – это разные вещи. А вот и нет. Ты похож на звездного принца. Сам же сказал, что пришел из другого мира. Все сходится. Ой да, фигня это все. Да и это хрень, что сидит во мне. Мне нужно узнать побольше, прежде чем что-либо предпринимать. Ох, не этого я хотел от жизни. Ох, не этого, обреченно произнес я. В итоге, мы прибыли к небольшому трехэтажному каменному блоку. Значит так, лезь на третий этаж. Вон видишь открытое, это ей окно. А почему мы не можем пройти через главный вход? Ты что, дурак? Это же женский монастырь. Ладно, я подпрыгнул и, схватившись за верхний подоконник, начал карабкаться наверх. Блин, зачем мне все это? Жрица, блин, не могла поделикатнее как-то об этом сказать, коль сама не соображает, то ни хер и других подставлять. Хотя, быть может, она переживала за безопасность монастыря. Я залез в нужное окно и... Ох ты ж ептить! Варенелла стояла перед зеркалом в одних трусиках и расчесывала свои шикарные темные волосы. Вот это да! Благословите меня, святой отец, ибо я шалун. Мимо пролетала бабочка, и ей вдруг сильно захотелось присесть на мой нос. Пыльца с ее лапок попала мне в нос, и вечернюю тишину прорезала громогласная «Апчхуй». Варенелла замерла, и, побледнев, медленно повернула голову в мою сторону. Только сейчас я осознал свое положение. Стою в окне и пырюсь на обнаженную девушку. «Чертов ирод!» — воскликнула она и, схватив графин, швырнула в меня. Я едва успел уклониться. «Черт, надо ей все объяснить. Послушай меня, Варенелла, я хочу поговорить. Соблазнить меня удумал, а, как красиво пел. Про малого, про то, что надо заботиться о других. А ведь я поверила тебе, поверила каждому твоему слову. Обманщик, Рими была права, ты просто хотел меня изнасиловать. Да что ты такое говоришь? Нет же, я просто хотел. Ну, все, раз ты такой наглый, значит, пришло время действовать кардинально. Варенелла быстро накинула халат и вытащила из-под кровати мощную дубину. Чавый. Я был, мягко так скажем, в шоке. Тупой удар, я с хрустом приземлился в кусты шиповника. И не смей больше лезть ко мне в окно. Прокричала Варенелла и хлопнула створкой. Погоди. Я снова начал лезть наверх. Монашки и послушницы с интересом выглядывали из своих окон. О, Мот-Деду пытается взять госпожу Варенеллу. Ночной лис хочет засадить самой целомудренной из нас. Похоже, у кого-то сегодня будет кекс-фекс-пекс. Давай, Мот-Деду, покажи ей. У меня организовался небольшой клуб поддержки. Добравшись до окна, я постучал. Да чего тебе от меня надо? Решил добить окончательно. Девушка открыла окно и вновь замахнулась дубиной. Но я ловко увернулся и, прыгнув за ее спину, схватил. «Тише, дай мне рассказать тебе», — произнес я, крепко держа ей руки. «Отпусти, прошу, Варенелла, я не злой дух, я лишь жертва обстоятельств. Но я же, прошу, верь мне», — более убедительно произнес я. «Давай, жахни ее», — не унимались монашки. «Давай, давай, не стесняйся, она уже вся твоя, засоси ее, точно, засоси, целуй, все». «Проваливай отсюда!» Варенелла ударила меня локтем в живот. «Мне не по пути с посланниками конца света, но, Варенелла, уходи, и не трогай Рими. Это моя единственная просьба», — холодно произнесла монахиня и указала на окно. «Я тебя услышал». Грустно выдохнул я и, забравшись на окно, начал спускаться. «У-у-у-у! Да ну тебя! Залезь лучше ко мне!» Монашки немного повыли и разошлись по своим делам. «Не получилось?» — поинтересовалась Рими. «Не, я думал, она меня хотя бы выслушает. Да уж, но зато какое шоу ты тут нам завернул, а? Теперь об этом месяца два будут говорить, не меньше. С чего бы? А с того, что у нас тут скучища, ничего не происходит. Да и к тому же, каждая монашка в душе мечтает, чтобы к ней вечером в окошко залез демон и вертел ее и так и сяк. Это же так круто. Ага, очень круто. Да и к тому же я не демон, а обычный человек. Не расстраивайся. Может быть, она оттает». Варенелла, отходчивая и всегда понимающая, подумает, потом поговорите. «Кстати, жрица сказала, что ты ночуешь у нас. Увы, в общий блок тебя не пустит. Правила такие, но зато в сторожке есть кровать. Поэтому, пойдем, я тебе все покажу». Рими схватила меня за руку и повела к небольшому домику, что стоял у врат. Лесли тихонько посапывал, а девчонки облепили его со всех сторон. «Интересно, он притворяется или реально спит?» Птицы постепенно замолкали, а солнце уже расплавилось в ярко-золотой закат. Все готовилось к ночи. Кроватка была небольшой, словно для ребенка, но в моем положении особо выбирать не приходилось. Слишком много событий произошло за этот день. Потрясения накладывались на мой разум слой за слоем. Я уж и правда начал бояться, что в моей жизни наступила какая-то темная полоса. Микки от меня отвернулся, Аркхема убили, в Арканаре происходит какая-то дичь, а Хроу и Айрау в дикой опасности, гильдию потеряли из виду, да еще и эта херня с ночным лисом. И все в один день, мать его, хотя ладно, про лиса мне говорили уже давно. Смешно, что кличка переросла в нечто большее. Кстати, врите аккуратнее, особенно о плохом, вранье имеет свойство сбываться. Если ты всем говоришь, что у тебя обворожительная девушка, то она у тебя реально будет такой. Если ты говоришь, что у тебя больные почки, то, чувак, береги здоровье. В общем, я лежал и смотрел в потолок, пиздец, из-за того, что внутри меня сидит какая-то хрень. Стоит ли мне тащить ее на землю, хотя я же прекрасно знаю, как туда попасть. Где моя табличка «Сарказм»? От мыслей меня отвлек скрежет в замочной скважине. Твою мать, кого там принесло на ночь глядя? Я тут же схватил капис. Нужно всегда быть во всеоружии, даже на территории монастыря. Дверь открылась, и в лунном свете предстала она. «Жрица», с удивлением произнес я. «Именно, ТССС», девушка хитро улыбнулась и приложила палец к губам. Сейчас она была одета в серебристую тунику с впечатляющим вырезом. Ее блестящие волосы были уложены в два рогалика по бокам. «Ммм, интригующе. Что ты хочешь?» – спросил я и убрал капис. «Я не спал два дня, да и все навалилось так резко. Дай подумать, что может хотеть молодая девушка ночью в комнате у парня. Изучить второй закон Менделя? Глупый». Жрица загадочно улыбнулась, и ее серебристая туника с эротичным шуршанием опустилась вниз, открыв моему взору стройное подтянутое тело. А во, походу, Мендель откладывается. Глава 239. Очень плохие девочки. Часть 5. Изголодавшаяся по мужскому теплу, жрица была сегодня в ударе. Ох, как знатно она на мне попрыгала. Но об этом не сейчас, об этом позже. Ах, Вайс, ты со всеми делаешь это, как в последний раз. Промурлыкала жрица, нежно теребя пальцем мой сосок. Не, ты особенная, произнес я. Ага, только вот, учти, что я чувствую вранье, как и твоя наивная подруга эльфийка. Эй, не пугай меня, откуда ты знаешь про эльфийку? Я все про тебя знаю, Вайс Бурерожденный. Способность у меня такая, знать все и про всех. Недаром же я, жрица, то есть ты у них за главную. Я общаюсь с нашей покровительницей, а она говорит мне, что и когда произойдет. Послушницы идут за мной, потому что уверены, что я приведу их к истинному пути. Но в конце, каждую из них ждет разочарование. Они понимают, что все, что я говорю, нереальный бред, разочаровываются и убегают. Но зачем? Потому что каждый до определенного возраста должен верить в чудо. Тот, кто разочаровывается, уходит в реальную жизнь. Девушки находят свое счастье. А те, кому нужно чудо и дальше, становятся монахинями и продолжают служить нашей великой вере. То есть ты специально их обманываешь, дабы воспитать, что-то вроде того. Молодой ум крепнет только в разочарованиях. Раны делают взрослее и сильнее. Дури на свету долго в одного не прожить. Я считаю, что каждая девочка должна пройти через мою веру. Иначе, она будет болтаться из стороны в сторону, не зная, чего хочет. А это опасно, ибо, как просто продать душу за красивую жизнь? А что такого в красивой жизни? Да дело тут вовсе не в ней. Душа, Вайс, она похожа на крылья бабочки. Такая же красивая, и стоит только прикоснуться, как пыльца с них осыпается, и бабочка умирает. Девочки меняют любовь на золото. А все почему? Большинство людей очень бедны. Так заведено, что кто-то с самого детства купается в роскоши и живет на широкую, а кто-то вынужден подбивать последние гроши, а затем умирать с голоду. Дети, что выросли в бедноте, боятся нищеты больше всего. Поэтому потерять рассудок, а за ним и душу, в погоне за богатствами очень легко.